сделать, означает, что этот человек на самом деле уже потерял связь со своим грубым телом. Он живет теперь уже в тонком теле. Вот это тонкое тело, это как бы, оно имеет такую структуру. Есть тонкое тело ума, тонкое тело разума и эго, или ощущение себя как личности. Эти все три вида тонких тел, они не умирают со смертью грубого тела. Наши все события, которые мы совершаем в прошлых жизнях, они накапливаются в уме, в тонком теле ума. И именно ум, состоящий из характера, или по-другому называется телом желаний, он формирует уже привязанность к тем или иным родителям во время их полового акта. Происходит душа вместе с тонким телом, попадает в сперматозоид, потом в яйцеклетку, и формирует уже новое тело. Тонкое тело ума формирует новое тело. Поэтому ум, наш характер, вот то, что мы чувствуем как характер, это и есть наш ум. Мы так его чувствуем, как свой характер, мое настроение. Я чувствую свое настроение, я чувствую эмоциональное состояние какое-то. Это и есть ощущение своего ума. Это ощущение никогда не умрет. Тонкое тело ума не умирает. Умирает только грубое тело. Итак, это ум, именно ум, он формирует все органы и системы. Поэтому каждый орган имеет свой характер, он имеет свою связь с умом. Каждый орган имеет свой характер, свою связь с умом. Если мы в каком-то аспекте своей деятельности портим настроение, характер другому человеку, портим ему жизнь, то именно этот орган, в связи с чем связана наша деятельность, будет страдать у нас. Понимаете, о чем идет речь? То есть, не понимаете пока? Ну вот, допустим, добрый характер, доброта, качество доброты связано с сердцем. Есть, я сейчас еще немножко, ну это я так для примера, добрый характер. Если человек добрый, то у него мышечная ткань сердца очень сильная. Если человек злой, у него начинает истощаться мышечная ткань сердца. Мы всю лекцию об этом будем говорить сегодня. Я сейчас вам немножко ракурс веду вас в курс дела, что ум контактирует с правым и левым полушарием организма по-разному. В правом полушарии у нас происходит логическое мышление, то есть у нас происходит умственная деятельность, связанная с мышлением и с чувствами, с мышлением и с эмоциональным состоянием нашим. Все органы, которые находятся с правой стороны спереди, вот спереди у нас, они связаны именно с тем, как мы думаем. Понимаете? О чем мы думаем, так у нас будет работать наше сердце, поджелудочная железа, кишечник, передняя часть кишечника, гормональные органы половые. Это связано с левым полушарием, с тем, как мы думаем. Задняя часть левой с левой стороны связана уже с подсознательными функциями ума. Она больше связана уже с тем, как мы думали раньше. То есть у нас есть как бы наружный, мы говорили, у нас есть наружный край глаза, указывает на мысли человека левого. Наружный, если вы смотрите, видите, там неприятность какая-то оттуда исходит. Вы же можете видеть в глазах, хорошее настроение или плохое у человека. Достаточно просто сосредоточиться и увидеть, что в разном глазу разное настроение. А потом вы сможете увидеть, что настроение также краешков глаза тоже отличается друг от друга. Если вы увидите, неприятное настроение идет из левого края левого глаза, значит человек плохо думает. Если неприятное настроение идет изнутри левого глаза, из внутренней части левого глаза, это значит, что у него просто по судьбе плохое настроение. Планеты на него плохо влияют. И в этом случае, если внутренний вот этот вот край левого глаза страдает, тогда как бы напряжен, тогда органы все будут болеть изнутри. То есть задние органы, почки, легкие и так далее. А если внешний край напряжен, тогда из-за этого будут страдать органы спереди. Вот здесь вот. Понятно? Точно так же правое полушарие, оно связано с волей человека. С нашим волевыми усилиями. Наружный край правого глаза указывает на то, какие волевые усилия мы прилагаем в жизни, как мы правильно, неправильно это делаем, то есть сейчас, в данный момент времени. А внутренний край правого глаза указывает на тонус воли, на тонус. И наружный край правого глаза указывает на болезни спереди, передних органов, а внутренний край правого глаза указывает на болезни сзади. Теперь вы спросите меня, зачем мне это надо знать? Допустим, у вас что-то болит, и вы сомневаетесь, действительно ли у меня плохой характер? Действительно, я плохо себя веду, действительно, у меня этот орган страдает от моего плохого характера, потому что люди всегда считают себя хорошими, очень трудно считать себя плохим. Кажется, что у меня нет плохой этой черты характера, которая связана с болезнью этого органа. Но можно посмотреть на свои глаза в зеркало и увидеть там вот эту напряженность, как раз связанную с болезнью органа в глазах. Это значит, что все-таки связь с умом есть наших болезней. Итак, давайте будем потихоньку. Сегодня такая лекция немножко будет утомительная, много информации, но я с вами буду шутить понемножку, и поэтому я думаю, что мы с вами будем отвлекаться, и все будет нормально. Итак, мышечная ткань сердца, левая сторона, связана с мыслями. Добрый характер, добрые мысли. Человек по-доброму думает об окружающих людях, мышечная ткань сердца будет хорошей. Если он злые мысли, означает истощение своего собственного сердца. Как это происходит? Человек по-злому думает об окружающих людей, так как ум находится внутри, он действует так и снаружи. Он воздействует плохо на окружающих людей уже просто от мыслей от плохих. Мы знаем, что если у человека плохое настроение, уже с ним невозможно рядом жить. Часто люди разводятся, они говорят, я его терпеть не могу. Он вроде разговаривает нормально, все, но у них он плохо думает просто, и все. И этого достаточно, чтобы развестись, невыносимо жить. Ведь все, разговаривает хорошо, все делает хорошо, но не могу его терпеть. Почему не могу терпеть? Потому что мысли влияют. Вы не можете этого факта отрицать, так? Павлов может отрицать, потому что он как бы все основывал на условном рефлексе. Значит, мысли нет, есть условный рефлекс. Но если человек хорошо разговаривает, какой будет условный рефлекс? Никакого условного рефлекса. Оказывается, мысли влияют. Невозможно жить рядом. Он хорошо разговаривает, но плохо думает. Невозможно жить. Итак, если человек плохо думает с жестокостью, то у него высыхает мышечная ткань сердца. И одновременно он плохо влияет на окружающих людей. Если человек сильно желает вызвать добрые отношения к себе, он не добрый сам по себе. Он не добрый означает желает добра людям. Он хочет помочь всем, добрый. Но если он хочет добрые отношения к себе вызвать, то у него тогда увеличивается мышечная ткань сердца. Она начинает гипертрофировать, становится очень большой. Ненужное увеличение происходит. И это такая есть болезнь. Гипертрофия мышц, сердечной мышцы. Дальше. Это связано с активностью, тем, как увеличивается или уменьшается мышечная ткань. Также есть тонус мышц. Есть сильный тонус и слабый тонус. Тонус умиротворения, качество характера, оно связано с тонусом всех мышц организма. Если человек умиротворен, все мышцы у него расслаблены. Мы это знаем даже просто из физиологии. Если человеку сказать «успокойся, у тебя все хорошо», сразу мышцы расслабляются сами. Так? Умиротворение связано с тонусом мышц. Если у человека умиротворенные мысли, он думает, у нас, допустим, в Днепропетровске все хорошо. Несмотря на плохую экологию, жизнь у нас хорошая на самом деле. Неумиротворенные мысли. У него сознание пчелы, то есть он ищет хорошее во все. Вот видите, у вас на лекции ходит столько людей. Ни в одном другом городе столько на лекции не ходит. Рекламы почти нет никакой. Сразу все прибежали на лекции. Значит, люди хорошие в городе. Значит, все хорошо. Вот, сразу расслабление наступает. Весь зал такой, тонус мышц расслабляется. Ну, слава Богу. Все нормально. Вот, то есть, означает, не будет спазмов, мышечных спазмов в сердце. Ведь инфаркт часто бывает от мышечных спазмов, неумиротворенный человек. Поэтому если у человека, допустим, спазмы мышц сердца, у него сердце закололо, что нужно сделать? Его нужно погладить по левому виску, вот так рукой, правой рукой погладить его по левому виску и сказать ему, ну ведь все же хорошо, ну Ну давай, пойми этот факт, что все хорошо. Надо ему это сказать. Надо передать ему эту силу, если она у вас есть. А то если у вас руки трясут, все хорошо, все хорошо. Он еще больше у него сердце заболеет. Это называется доброта. Что такое доброта? Когда у тебя что-то есть, ты можешь что-то отдать. Если у тебя ничего нет, нечего отдавать. Поэтому человек, который не воспитывает все хорошие качества характера, он скупец. Он, ему нечего дать. Он приходит к родственнику, который умирает, и он ему говорит: «Тебе плохо, да?» И тот говорит: «Слушай, уйди, мне и так плохо». Вот, нечего дать. Оказывается, что человек должен научиться что-то дать людям. Он должен воспитывать все хорошие качества характера, чтобы ум был сильным, позитивным. Недостаток умиротворения. Если человек будет сильно испытывать сильное беспокойство постоянно, сильно напряженное сердце, возникает сжимающие боли в сердце. Напряженное сердце сжимает сердце, сжимающие боли. Значит, сильно напряженное состояние. Дальше, если умиротворение переходит в лень, что такое умиротворение? Когда человек с любовью трудится, все хорошо. Бывает другое состояние, когда делать нечего, человек лежит на диване. Это означает совсем другое дело. Лень это приводит к дистрофии, к снижению тонуса сильному в сердце. В результате дистрофия мышц возникает, дистрофические изменения в сердце. Значит, сосуды сердца, как и других органов, связаны в основном с двумя чертами характера. Мягкость характера, мягкость мысли, в данном случае мысли, связана с сердцем мысли. Как человек думает, такое сердце, по крайней мере, передняя часть сердца. Если человек мягкий характер, означает, это что это значит? Это значит, что у него... Не жесткие мысли, очень нежные мысли такие. Он как бы сам по себе не вызывает в окружающей среде каких-то беспокойств. Значит, сердце, у него сосуды сердца будут эластичными, хорошими на всю жизнь. Эластичность сосудов будет хорошим. Жесткий характер, жесткий стиль такой непреклонный. Человек жесткого стиля, жесткие мысли. Это значит или так, посередине не бывает, все. Или направо, или налево. Все. Это значит, что у него хрупкость, плотность сосудов, ломкость увеличится в сердце. Будут проблемы. Может быть инфаркт, кровоизлияние, разрыв сосуда. Часто у руководителей, которые гоняют народ постоянно, у них потом происходит инфаркт, кровоизлияние, сосуды разрываются в сердце. Все. Дальше. Бесхарактерность. Это не мягкость характера. Бесхарактерность означает, что с человеком можно лепить все, что угодно. В результате у него расширяются сосуды, аневризма появляется. Часто человек ведет себя очень жесткий характер у него, и потом в жизни он настолько жестко себя ведет, что он сильно переутомляется, и у него появляется бесхарактерность. В результате сначала у него ломкость повышает сосудов, а потом они начинают расширяться. И у него происходит аневризма, там, аорта и так далее. Второе качество характера, связанное с сердцем, это оптимистичность. Если человек оптимистичен, то это дает хороший, правильный тонус. Оптимист. Если тонус сосуд, вегетососудистая дистония, означает неправильное отношение к жизни, нет оптимизма. Если человек пессимист, то тонус сосудов снижен, вялый очень. Часто девушки молодые, пока девушка как бы не вышла замуж, у ней как бы нет поля деятельности в жизни. Потому что женское тело предназначено для воспитания детей, там, для того отношений с мужем и так далее. И поэтому часто молодые девушки, они очень пессимистичны. У них снижен тонус, они постоянно головокружение, тошнота и так далее. Потом женится, уже некогда головокружение уже проходит, все. Замуж выходит, все. Уже проходит головокружение. Таким образом, а есть еще, помимо оптимизма, есть еще такое состояние, когда человек очень сильно оптимистичен в страсти, как бы, или возбужден, он сильно возбужден. Это вызывает гипертонус сосудов. Мне иногда бывает, пациенту сразу резко помогает, и он такой: «Мне стало лучше». Я говорю: «Успокойтесь, все нормально». И потом раз падает. тонус сосудов повышается, спазмы возникают. Может, он в обморок от радости упасть, все знают. Бывает, в обморок человек падает от пессимизма, горе произошло, тонус сосудов расслабился, сосуды, в результате кровь вся ушла в периферические сосуды, раз, в обморок упал. А бывает, в обморок падают от радости. Сильный спазм сосудов от того, что человек сильно обрадовался, чересчур. Тоже в обморок падает. Это означает нерегулярно. Часто у женщин так бывает. Эмоции, потому что у женщин 6 раз сильнее, чем у мужчин. Эмоциональная сила у женщин 6 раз сильнее. Поэтому такие вещи, как бы обморочное состояние, там вот эти все, они у женщин бывают гораздо чаще. Клапаны сердца. Нежность характера. Если человек нежно себя ведет, то у него клапаны очень хорошо работают. Они будут всю жизнь эластичными, хорошими. Изнеженность характера совсем другое. Клапаны станут очень слабыми. Пролапсы могут быть клапанов. Это может происходить даже с самого рождения. Это не обязательно, что кто-то избаловал человека. Просто это с прошлых жизней может идти. Поэтому болезни приходят тоже с прошлых жизней. Потому что наш характер, ум, мы получаем уже с прошлой жизни. Мы, веды говорят, точно так же, как человек засыпает и просыпается, точно так же он умирает и рождается вновь. Точно такое же психическое состояние, ничего другого. И то же самое, тот же самый характер, только ребенок сравнивается со свернутым цветком. Маленький такой лежит, как будто как белый, как чистый лист бумаги, говорят. На самом деле у него уже весь характер уже сформирован. Он год назад дряхлым стариком был. Этот маленький ваш нежный ребеночек, который вы считаете, что он только родился, и он ничего не соображает. Он ничего не соображает, потому что цветок закрыт пока. Но он скоро раскроется и будет соображать. Он вам устроит Кузькину маму обязательно. Вот. То есть это означает, что у него есть свой характер. И как те родители, которые этого не понимают, они обречены на неудачу в воспитании детей. Они пытаются по-своему ребенку что-то свое. И ребенок недоволен. Ему кажется, что его над ним издеваются, потому что много жизней подряд он к одному стремился, а теперь ему как бы свое что-то двигают. Таким образом, надо понять, в каком направлении развивать ребенка. И вот эта вот изнеженность, это не означает, что избаловались. Может быть, избалованный был уже с рождения самого. Представьте, клапаны страдают. А также бывают люди очень жестокие, не нежные, а жестокие. Это значит, что дефекты в строении клапанов будут. Дежестокость может проявляться в прошлой жизни. Особенно у девочек. Допустим, девочка рождается, дефект клапана. У девочек жестокости не будет проявляться, как жестокость поведения. У женщины так не будет проявляться. Она будет очень ранима. Она будет очень ранима. Потому что женское тело, оно проявляет качество характера по-другому. В мужском теле жестокость и жестокость это одно и то же. Но в женском теле она будет вести себя очень как бы ранимо. Сильная обида, она равна жестокости. Когда женщина очень сильно обижается, это тоже жестокий поступок. Согласитесь, что это терпеть невозможно. Это тоже проявление жестокости, сильная обида. Но женщина не считает себя жестокой в этом случае. Понимаете, женская природа очень скрыта. И это тоже приводит к нарушению клапанов. Покладистость характера, это не значит слабохарактерность. Что такое покладистость? Человек, допустим, хочет как-то сделать по-своему дело, но ему говорят, вот надо так делать все, иначе будет плохо. И он делает. Это означает покладистость. Это хорошая черта характера. Покладистость характера дает человеку возможность иметь стойкие клапаны, крепкие очень клапаны сердца. Именно покладистость в мыслях имеется в виду. Он может изменить ход своей мысли. Если мысли сухие очень, категоричные, непокладистые, это значит, что клапаны очень слабые. У них могут быть какие-то нарушения. А нервная ткань сердца. Связано с активностью человека. Если человек очень напряженный, у него жесткий такой стиль мысли, очень жесткий, напряженный, то ритм сердца будет страдать. Когда человек очень напряженно, он, обычно такие люди сильно привязаны к результату, они хотят вот любой ценой добиться своего, значит ритм сердца будет страдать, перебои сердцебиения будут, это в мыслях как бы, холодный расчет, напряженная мысль, очень жесткая категоричная мысль, значит будет ритм сердца страдать. Обычно у таких людей, у кого аритмия, у них это идет с прошлой жизни уже, и у них внутренний тонус левого глаза вот здесь очень сильно напряжено, вот здесь вот внутри. И достаточно просто взять вот в это место вот человеку, и у него аритмия начинается, ему вот сюда себе нажать надо сильно, и у него сразу аритмия проходит. Можно так лечить аритмию, вот так прям нажимать вот в этой точке две, вот сюда во внутренний, и напряженный тонус внутренний сразу проходит, и ритм сердца успокаивается. Ишемическая болезнь сердца таким образом связана со следующими качествами характера: обидчивость, жестокость, ненавистливость, отчаяние и скорбь. Обидчивость, жестокость, ненависть к кому-то, если человек кого-то ненавидит, отчаяние, он отчаялся в жизни, и скорбь. Все эти качества характера являются невежеством. Если человек находится в отчаянии, значит, он не понимает, что жизнь, судьба справедлива по отношению к нему. Если он скорбит, это значит, что у него нет высокой цели в жизни. Потому что когда у человека есть высокая цель, ему некогда скорбеть, ему надо делать, выполнять свой долг. Если человек жестокий, это значит, что он находится в полном невежестве. Он считает, что он должен совершать насилие, в этом заключается счастье. А обида и гнев – это одно и то же. Обидчивость поражает сердце, гнев поражает печень. Обидчивость имеет женскую природу. Обидчивость, обида. У женщин очень лобильные мысли, у мужчин лобильная воля. Если женщина гневается, она обижается. Мужчина гневается, он не обижается, он стучит ногами, у него краснеют глаза. Когда гневается мужчина, поражается правое полушарие. Вот, гнев у мужчин находится с правой стороны в правом глазе. Мужской глаз правый, связан с солнцем. Левый глаз женский, связан с луной. И когда гневается женщина по-женски, когда она гневается, она иногда и по-мужски может гневаться. Вот у ней краснеет левый глаз и появляется обида там. Когда мужчина гневается, краснеет правый глаз. Когда с мужем разговаривать, смотрите ему в правый глаз. Краснеть начинает, говорит: все, хорошо, я пошла в туалет. Все, до свидания, подожди немножко, сейчас разберемся. Оказывается, что когда гнев наступает, нельзя с человеком разговаривать дальше, потому что гнев затуманивает разум. И в это время надо куда-то сбежать, надо срочно куда-то пойти, буквально на минуту, и потом уже гнев стихает, и все, и уже не будет конфликта какого-то серьезного. Надо сразу сматывать удочки, тут же прям, спасаться бегством. Или сразу кладь по голове, говорит: ты хороший мой, молодец, тебя так люблю. Вот. Он немножко порычит вот так, как собаки иногда рычат. Уже вроде бы не злится, а все равно. И все, и пройдет. Гнев – неуправляемая вещь. Человеку надо помочь избавиться от гнева. Поджелудочная железа. Ткань поджелудочной железы страдает от неумения прощать. Когда человек обижается в мыслях, причем обида такая, есть сердечная обида, означает сильная как бы близость к человеку, и сердечная обида означает обида на друзей. Есть еще обида на судьбу, на жизнь, на ситуацию, и постоянная просто склонность обижаться. Это уже влияет на поджелудочную железу. Обидчивость вызывает воспалительные процессы в поджелудочной железе. Само воспаление возникает в результате вот этого вот обиженного состояния на жизнь и так далее. Гнев и обида могут возникать. Гнев может возникать и в левом полушарии. Гневливые мысли могут быть. Истеричные мысли, говорят. Гнев в мыслях – это истерика. Он кричит что-то, у него там какие-то мысли возникают такие яркие, ненужные. Вот, и второе качество характера, которое, если человек прощает, способен прощать, поджелудочная железа никогда, воспалительный процесс не будет заходить далеко. Если человек, у человека воспалилась поджелудочная железа, ему нужно тут же начинать всех прощать. прощения просить у всех, тогда быстро можно вылечить поджелудочную железу. Вот смотрите, часто орган не лечится обычными средствами, нужно прибегать к каким-то другим, каким-то серьезным медикаментозным вмешательствам. Это связано с тем, что ум мешает лечению. Вроде бы таблетка должна действовать на печень, на поджелудочную железу, однако же это действие отки очень кратковременное. Это значит, ум мешает, тут надо уже лечить ум. Болезнь ума означает длительное хроническое течение заболевания. Таблетки можно употреблять, там лекарства какие-то, травы, но если вы не лечите ум, никаких шансов. Это все равно, что подойти к стенке и стукнуться об нее 3 раза. Подойти к доктору: «Доктор, у меня головная боль, помогите мне». Он дает таблетку от головы, он пошел проверить, действует таблетка или нет. Раз, еще 3 раза. Нет, не действует, голова болит. Ко мне один пациент пришел, я его лечил, у него шея болела здесь. Его лечил и никак не мог вылечить. И я говорю: «У вас шея сейчас болит?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну так значит вылечилась». Он говорит: «Сейчас проверим». И со всей сил начинает вот так нагинать голову вниз вот так. 5 минут. Говорит: «Вот сейчас заболел». Это реальный случай жизни. Я тоже начал так делать, меня тоже потом заболело. Я говорю: «Я вас вылечить не смогу, простите меня. Это тяжелая болезнь». Итак, есть болезни ума. То есть человек внушил себе, что у него там шея больная, и он как бы пытается это вызвать. Некоторые люди, там суставы чуть подлечились, они начинают бежать, проверять суставы. Бежит. Конечно, сустав будет болеть тоже. Это состояние сознания такое, как бы, это у болезни ума. Таким образом, чтобы лечить поджелудочную железу, надо уметь прощать. А как я ему, такому сикому, буду прощать, если он плохой человек? Вот это и надо изменить в своем состоянии сознания, что он плохой человек. Надо убрать эту идею. Но если он плохой человек, как же я уберу? Вот попробую убрать. Плохих людей не бывает, бывает плохая связь между людьми. Ведь раньше он был хорошим, как же ты за него замуж-то выходила, если он плохой? Раньше был хорошим, сейчас стал плохим. Начать плохая связь. Можно просто начать желать счастья этому человеку, и увидишь, как мнение об этом человеке само постепенно меняется. Плохая связь, как я проверяю, плохой ли человек или хороший? Я вспоминаю этого человека и не вижу ничего хорошего в нем. Это означает плохая связь. Я начинаю желать ему мысленно счастья, хорошие контакты появляются, все, я начинаю видеть хорошее. Как бы лучик правильного понимания вещей прокрадывается сквозь трясину плохого понимания. Понимаете, с помощью этой удивительной мысли я желаю всем счастья. Или этому человеку счастья конкретно. Хотя не хочется желать. Но тем не менее надо. Покладистость характера приводит к нормальной работе также поджелудочной железы. Но это уже связано с деятельностью инсулина. Оказывается, отвращение к окружающим людям – это именно изменяет или к жизни, к обстановке, просто склонность с отвращением относиться ко всему, к своей судьбе, означает снижение выработки инсулина, означает сахарный диабет. Или амбициозность в мыслях, очень амбициозный мысленно человек такой, как категоричный. Итак, сахарный диабет возникает в результате обичности, апатичности, антагонизма или переутомления. Переутомление тоже может. Переутомление – неумение отдыхать. Означает сильная привязанность к результату. Жадность – это вид жадности. Человек, когда постоянно думает о чем-то, он не может отойти от мыслей. Это означает, он хочет результата. Он хотел счастливой жизни, она закончилась. И он постоянно думает, как же опять вернуть ее назад. И это может вызвать переутомление поджелудочной железы. Человек должен принять ту жизнь, которая есть. Селезенка, она находится несколько сзади. Это значит, связано с подсознанием человека. Итак, умиротворение, состояние умиротворения. Внутреннее состояние умиротворения. Если его нет, что делать? Если нет внутреннего, постоянно трясет изнутри, что-то такое, идет сила какая-то. Это значит, что нужно делать определенные виды психической самоконтроля. Есть внешняя, есть регуляция внешней деятельности ума. Я желаю всем счастья. Есть регуляция внутренней деятельности организма. Это означает хатха-йога, например. Человек садится в позу лотоса, сидит, или просто он, допустим, делает какое-то статическое упражнение. Сидит такой, начинает дышать очень глубоко. Ну все, надо быстрее все заканчивать, все. У него такие мысли появляются. Надо на работу, надо кушать идти, надо, все. Вот, он должен терпеть эти мысли и продолжать дышать. И таким образом у него напряженный тонус, который находится у него в мыслях, он спадает и постепенно его никуда уже не несет. Надо перетерпеть вот это напряжение и просто продолжать находиться в статическом состоянии упражнений. Это очень эффективное лечение. Потому что тонус, вот этот внутренний тонус, он поражает практически весь организм, плохой тонус. Каждый день человек должен как минимум заниматься полчаса хатха-йогой. То есть застыть в каком-то положении, заниматься и дышать просто, и терпеть. Ему куда-то несет, надо терпеть. И тогда он глубокую усталость мозга может вылечить таким образом. Так лечится глубокая усталость мозга. Динамическими упражнениями это не вылечишь. Иногда человек из-за динамических упражнений, наоборот, невротиком становится. Раз, два, три, четыре, бегом на работу. Все. Усиливает в себе вот эту вот страсть, напряженность. Если человек озабочен постоянно чем-то, то у него воспалительные процессы в селезенке могут начаться. Таким образом нарушается выработка эритроцитов. И безразличие приводит к снижению функций поджелудочной железы. А на всех наплевать. Вот это вызывает снижение функции поджелудочной. У вас, наверное, анемия, да. Надо, чтобы не было на всех наплевать. Да мне наплевать, надо или не надо. Ну, значит, будешь болеть дальше. Итак, радость, жизнерадостность тоже увеличивает выработку кровяных клеток, как в селезенке, так и во всех кроветворных органах. Оказывается, что печаль угнетает выработку крови. Кровь или жизненная... Что такое кровь? Это сила, которая распределяет жизненную энергию по всему организму. Если человек не хочет радости в жизни, значит ему незачем жить. Жить предназначено для счастья. Поэтому если человек печалится, значит он убивает себя. У него кровь перестает распределять жизненную энергию по организму. У него начинаются нарушаться все функции организма сразу. Поэтому не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди. Вот, депрессия полностью угнетает кроветворение, никаких шансов кроветворения не остается. Если человек не вышел из депрессии, хоть сколько железа ешь, хоть весь железный, стань как танк, броненосец Потемкин. Все равно в крови эритроцитов не увеличится, потому что депрессия не дает их вырабатывать. Итак, анемии связаны с пессимизмом, неуверенностью в себе, ленью, неряшливостью. Неряшливость тоже влияет на кроветворение, потому что радость от грязи тоже уничтожается. Жизнерадостность от грязного настроения или грязной кожи уничтожается. Есть еще один вид анемии, связанный с жестокостью. Жестокость увеличивает ломкость сосудов, и поэтому увеличивается кроветворение. А также жестокость увеличивает склонность к несчастным случаям. Если человек жесток в своем поведении, склонность к несчастным случаям увеличивается. В результате кровь он теряет таким же образом. Когда у женщин маточные кровотечения, это связано с жестокостью. Анемия бывает такая, связана с излишней потерей крови. У женщин жестокость выражается не в том, что они там готовы всех поубивать. В женском характере жестокость выражается немножко по-другому. Холодность. Холодность психическая по отношению к окружающим людям. Холод. Нежелание ответить добротой, любовью. Это означает жестокость по-женски. Итак, если, допустим, говорить о почках, то это парный орган, то левая почка связана с мыслями, правая почка связана с волей человека. Допустим, простота в мыслях. Простота, люди считают это некоторые, что это плохое качество характера. Оказывается, простота означает, что человек просто относится к жизни. Он принимает жизнь такой, какая она есть, без всяких изворотов. и просто относится к людям. Простота дает силу человеку. Оказывается, это качество характера, простота, оно предрасполагает сразу людей. Если человек просто относится ко всему, к жизни, он не хочет ни из себя никого корчить, то в этом случае люди сразу предрасполагаются к нему. Вы, допустим, заходите в супермаркет, да? Очень цивильная обстановка, все такое очень накрученное. Вы заходите, и вот у меня первое желание развернуться и назад уйти. Из лесу вышел и снова зашел. Знаете почему? Потому что там люди все такие, очень непростые. Они стоят такие, смотрят на тебя очень солидно, очень солидняк полный. И мне так становится не по себе. Думаю, дай-ка я пойду отсюда, я не хочу здесь ничего покупать. Отсутствие простоты делает человека беспомощным. Он не может сотрудничать, он не может контактировать с этими людьми. Ему тяжело-то в этой атмосфере становится жить. С другой стороны, когда человек очень прост, он сразу предрасполагает себе людей. Товарищи! Все, революция. Одно качество святой личности, одно качество характера хорошее у человека, он может сделать революцию. И только одно качество достаточно, простота. Все. Все люди за ним сразу пойдут. Удивительное качество характера. И оказывается, что если человек не имеет простоты, он очень амбициозен такой, он как бы замкнут в себе. Это приводит к хроническим воспалительным процессам в почках. Гломерулы почек страдают. А чрезмерная доверчивость – это уже не простота, это глупость. Человек глупый вид имеет, глупый очень. Простота – это не глупость, это открытость. Есть еще глупость. Когда человек глупый, у него острые воспалительные процессы в почечной ткани возникают. А амбициозность делает, наоборот, хронические заболевания. Есть еще открытость характера. Открытость – это немножко другое качество. Это не совсем простота. И открытость дает, связь, как бы влияет на сосуды почек. Если человек очень скован, напряжен, он может быть прост в поведении, в мыслях, но внутри себя он очень скован, он ведет себя скованно, может быть несколько замкнут. Это значит, что спазмы в сосудах почек, в сосудах почек возникают. В результате перевозбуждаются надпочечники, они как бы нужны для того, чтобы в почках кровообращение нормально поддерживать. В результате повышается давление во всем организме. Таким образом, один из причин гипертонии, одна из причин гипертонии, это очень как бы недоверчивость такая к окружающим людям, скованность. Человек не доверяет всем окружающим. Он как бы сам он может быть прост, но он как-то не верит, что эти люди как бы принесут ему хорошо, или он ситуации не доверяет, или жизни не доверяет, или судьбе не доверяет. Вот эта вот недоверчивость внутренняя повышает артериальное давление. Потому что энергия уже не взаимодействует с окружающими людьми, она скапливается внутри человека. Это повышает давление. Бывает открытость страсти. Человек очень, очень расторможен в поведении. Он как бы метается туда-сюда, такой как бы совершенно без комплексов. В этом случае почек тонус снижен обычно. Он писается часто, такой человек. Потому что выходит постоянно. Вот. И как бы дети, очень расторможенные дети, которые бегают, прыгают везде, их надо, и они могут в туалет, вот, недержание мочи может быть по ночам. Потому что почки не фильтруют хорошо, они очень быстро все отдают, пропускают. Итак, лоханки почек тоже имеют свою связь с характером. Доброжелательное отношение к людям вызывает хороший иммунитет. Злое отношение, злоба, человек злится, злоба, вызывает хронические инфекционные процессы в лоханках почек. А страх приводит к острым процессам. Человек боится людей постоянно, подсознательно боится всего. Острые процессы в лоханках почек. Так, злоба – это больше мужское качество характера, поэтому хронические пиелонефриты чаще у мужчин бывают. А страх у женщин – женское качество характера. Часто острые пиелонефриты возникают у женщин. Лоханка почек часто сокращается у женщин сильно быстро, поэтому женщины пугаются, в туалет сразу бегут по-маленькому. А мужчины, они так не пугаются при ситуации, но мужчина, когда испугается, он по-большому бежит. Они редко пугаются, но если испугаются, то уже сразу, серьезно, так сказать. Это другое качество характера, вы говорите. Итак, собранность психическая дает нормальный тонус. Зажатость приводит к гипертонии лоханок, а вялость – снижению тонуса. Терпение и выносливость приводят к хорошей работоспособности лоханок почек. А нетерпеливость приводит к расстройству. Гломерулонефрит возникает в результате напряженности, скованности, напористости и амбициозности в характере. Может быть в воле, может быть в мыслях. Если в воле, значит левая почка будет страдать. Напряженность воли, постоянно куда-то надо, куда-то несет человека, значит правая почка будет. Напряженность в мыслях означает, так, может быть этот очкарик в чем-то не прав, надо проверить. Напряженная мысль такая очень идет, напряженно. Это означает, левая почка будет страдать. Скрытность. Надо сесть в зале, знаете, где надо сесть? Надо сесть с краю и в угол. А вдруг он на меня будет смотреть во время лекции? Скрытность. Надо подальше куда-нибудь в угол сесть. Скрытность тоже связана с волей, бывает. Бывает, и вообще надо, может быть, там лучше стоять за дверью, там подслушать, зачем я буду заходить раньше времени. Вот, скрытность. Это связано как раз с почками. Гломерулонефрит может развиться. Скованность иногда. А можно зайти в зал? Это здесь лекция проходит или нет? Лекция уже давно проходит, надо заходить. Скованность означает тоже гломерулонефрит. Кишечник связан с деятельностью человека. Тонкий кишечник связан с нашей работой. Как мы работаем, как мы трудимся, в таком состоянии будет кишечник. Если человек очень живой в деятельности, приводит к хорошей двигательной активности кишечника. Пища проталкивается по кишечнику очень хорошо. Если суетливость в деятельности, то хаос приводит к работе кишечника. Хаос возникает. А вялость деятельности вызывает снижение подвижности ворсинок кишечника. В результате пища останавливается. Вялость. Человек вяло очень работает. У него пища переварится тоже вяло очень. Если живо человек действует, работает, значит пища очень живо переваривается. Если человек собран в деятельности, это приводит к тому, что у человека имеется как бы хороший тонус кишечника. Напряженность приводит к повышенному тонусу кишечника, а несобранность приводит к снижению тонуса. Если человек нерешителен в деятельности, то мышцы кишечника снижают свою работу, а щепетильность приводит к повышенному тонусу в мышцах кишечника. Оказывается, что есть еще удивительная такая вещь, когда человек делает умом, как бы он обещает одно, а делает совсем другое. У него левая часть кишечника работает с одним тонусом, а правая с другим. Возникает заворот кишок в результате. От этого можно умереть. Когда человек не выполняет свои обещания, это может привести к смертельному исходу. Постоянно он как бы думает одно, делает другое. Может быть заворот кишечника от этого. Потому что мышцы кишечника напрягаются по-разному. Волны кишечника начинают друг на друга нахлестываться, и в результате кишечник вот так заходит одно на другое. Часто это бывает просто по судьбе, потому что родители настолько сильно третируют своих детей, что дети, они думают одно, а делают другое. Потому что их заставляют это делать другое. А думают они одно, потому что они упрямые. Им хочется так думать. В результате может быть заворот кишечника у ребенка. У детей чаще всего заболевание кишечника бывает у детей чаще всего. Почему? Потому что активность ребенка в несколько раз превышает активность взрослого человека. Они шустрят, постоянно бегают туда-сюда. Это означает как бы такая психика, такой темперамент. Детский организм быстро развивается, поэтому кишечник у детей очень чувствительный. Он страдает гораздо чаще, чем у взрослого человека, поэтому кишечные инфекции у детей чаще бывают, аппендициты те же самые. Что такое аппендицит? Нельзя. Аппендикс находится с правой стороны. Он связан с волевой деятельностью человека. Если человеку постоянно волю зажимают, он говорит, нельзя. Ребенок не может ничего делать, у него начинает тормозиться деятельность кишечника, тонус кишечника снижается, волевой тонус снижается кишечника с правой стороны. В результате воспаляется, потом застой там происходит и воспаление. В результате можно убить ребенка так. Просто говорить ему нельзя, можно его так убить. Потому что в результате воспаленного аппендикса 5% детей погибают. Даже после операции. То есть оперативное вмешательство не помогает. То есть можно убить просто ребенка, представляете, вот просто такой деятельностью. Постоянно зажимать его волю и все. Толстый кишечник тоже связан как-то с нашим характером. Бывает доброжелательность. Если человек очень негативно настроен к окружающим людям, или в мыслях, или в воле, у него воспаляется толстый кишечник. У него сильно токсины начинают по организму растекаться. Интоксикация организма в результате негативного настроя возникает. Сначала токсины скапливаются в толстом кишечнике, а потом они всасываются в кровь. То есть недоброжелательный настрой, негативизм. Чрезмерная доверчивость, наивность вызывает склонность к инфекционным заболеваниям, иммунитет слабый у такого человека. Кишечник тоже страдает толстый от этого, там нет иммунитета, нет защиты. Все подряд всасывается. Очень доверчивый человек, все подряд всасывается в толстом кишечнике. Бескорыстие дает возможность справляться с интоксикацией кишечника. Если человек очень бескорыстный, он не жадный, он все отдает, то, что он с умом отдает, не просто он все раздает. Бескорыстие рождает такую интересную силу у человека. Если человек бескорыстно действует, то в этом случае он не имеет ничего лишнего в жизни. Точно так же организм, который бескорыстного человека, он все лишнее убирает. Все токсины, интоксикация – это лишнее. Лишний вес, лишнее то, лишнее все. Все проходит. Жадный человек копит лишний вес, потому что его чувства не удовлетворены, ему надо что-то скушать. Если он хочет чего-то, а он не получил сегодня. Он хочет, допустим, зарплаты, зарплату не дали, он приходит, наедается, потому что чувства не удовлетворены. В результате это все в жир уходит. Если человек бескорыстный, он не будет думать о зарплате. Ему все равно не дали, завтра дадут. В результате ему кушать не хочется дома. Он приходит, кушать не хочется, лишний вес не накапливается. Точно так же бескорыстие рождает рассасывание даже жировиков. Если вы хотите от лишнего веса избавиться, воспитывайте все бескорыстие. Все, сразу лишний вес будет проходить. Дальше. Бывает безответственность. От безответственности страдает, воспаляется сам толстый кишечник. От безответственности. Если человек очень безответственно к жизни относится, у него воспаление. Даже может быть рак прямой кишки, рак толстого кишечника от безответственной жизни. Часто у деградантов, таких людей, которые им на все наплевать, у них часто такая болезнь бывает. Или наоборот, большой начальник, но очень плохо относится к подчиненным, безответственно. Много страданий подчиненным вызывает. Тоже страдает прямая кишка. Безответственность также означает греховная жизнь. Тоже от этого толстый кишечник страдает. Мышечная ткань толстого кишечника. Смелость. Если человек смелый, то у него толстый кишечник справляется с нагрузкой всегда. У него он держит стул нормально, нет проблем. Трусость приводит к тому, что мышечная ткань уже не способна контролироваться человеком, трусливость. Поэтому женщинам рекомендуется меньше терпеть, по-большому мужчины могут больше, у них это смелости больше в организме, больше силы толстого кишечника, у женщин меньше силы. Вот. Но мужчина, если он сильно испугается, то, соответственно, у него результат будет больше, чем у женщины. Такое тоже есть, такая связь. Стойкость характера не дает изменяться объему кишечника. Если человек чрезмерно терпелив в невежестве, то есть он постоянно терпит тяжелую ситуацию, он не может никак, как бы, ну, не хочет ее решать, а просто терпит, то у него сужается объем толстого кишечника. А если человек, наоборот, очень податливый, приводит это к растягиванию объема. Я вас еще не замучил? Геморрой связан с эгоистичностью, напряженностью, грубостью и неряшливостью. Все эти качества характера могут вызвать кровотечение сосудов, повышенную ломкость сосудов или выход лишних сосудов. Например, напряженность вызывает, психическая напряженность или жадность вызывает повышенный выход сосудов. А лень то же самое делает. Грубость вызывает ломкость сосудов, неряшливость и токсическое поражение, хронические воспаления сосудов. И эгоистичность тоже вызывает к воспалительным процессам сосудов. С чем связаны запоры? Лень, черствость характера. Лень снижает тонус толстого кишечника. Черствость характера сгущает пищу. Зажатость психическая вызывает нарушение тонуса, то есть тонус кишечника становится очень плотным, кишечник, волна по кишечнику не двигается. Психическая напряженность тоже вызывает это. И суетливость вызывает спазмы в толстом кишечнике. От этого тоже запоры могут быть. Таким образом, видите, как связан наш характер с болезнями. Легкие. Оказывается, что... Вот, например, бронхиальная астма, она в основном связана, это болезни легких, а болезнь дыхательного центра, чтобы вы знали. И дыхательный центр находится в глубине мозга. И такие качества характера, как сдержанность, предусмотрительность, учтивость, доброта и трудолюбие, дают нормальный тонус дыхательному центру. Если человек не сдержан очень, постоянно... Он постоянно не сдержан, у него чувствительность дыхательного центра возрастает. Мы знаем, когда человеку что-то хочется быстро, у него учащается дыхание, чувствительность дыхательного центра. Заторможенность снижает чувствительность дыхательного центра. Человек заторможенно очень медленно дышит. Предусмотрительность дает силу дыхательному центру. Например, чаще всего отсутствие предусмотрительности делает бронхиальную астму. Человек такой очень прямолинейный и бескомпромиссный. То есть это ослабляет, делает дыхательный центр очень чувствительным, ослабляет его. Человек готов сквозь стену, он говорит, нет, я вот так буду делать, и все. То есть даешь стахановское движение. То есть очень большая прямолинейность. Невозможно с человека свернуть с его идеей. Он как бы хочет по-своему, и все. Означает очень сильная чувствительность дыхательного центра, человек будет задыхаться, астма у него возникнет. То же самое чрезмерная педантичность, чрезмерная функция дыхательного центра возникает. Я смотрю, вы уже загружаетесь потихоньку, да? Готовы? Нет еще? Как избежать чрезмерности? Вот ему надо все вот именно так и больше не так. Потом раз он, ну почему вы не хотите по-моему, раз. Все, перегрузка пошла. Понимаете? Напористость в характере. Учтивость дает нормальную работу дыхательного центра. Напористость приводит к увеличению тонуса. Нерешительность снижает тонус дыхательного центра. И так далее. Так астма связана с этими болезнями. Астма – это болезнь. Таким образом, так как астма связана с дыхательным центром, астма – это не болезнь легких, это болезнь ума. Это болезнь ума. Чтобы вылечить бронхиальную астму, надо работать над своим характером. Невозможно ее вылечить с помощью просто каких-то медикаментозных методов. Нужно вырабатывать в себе эти качества характера. Я могу сейчас перечислить их еще раз. Сдержанность, предусмотрительность, учтивость, доброта, трудолюбие. Например, трудолюбие означает любовь к труду, а не к деньгам. Если человек не умеет отдыхать, постоянно напряжен, он тоже астмой будет болеть. Он стремится к деньгам, значит, трудолюбие рождает не чрезмерную напряженность, а распоряженность в норме. Теперь интересно поговорим о ткани легких. Оказывается, что жизнерадостность дает легким силу, защиту, жизнерадостность. Если человек, вот туберкулез, почему в войну туберкулеза становится больше? Или вот у нас перестройка началась, сразу туберкулез появился? Потому что у людей как бы безрадостность появилась, они потерялись как бы вкус к жизни, они не перестали понимать, что происходит. В результате этой безрадостности у них начали накапливаться слабость легких. В результате туберкулез, он же ему что нужно? Просто чтобы легкие были слабыми и все, больше ему ничего не надо. Он начинает сам развиваться, туберкулезная палочка у всех есть. Достаточно просто человек не имеет как бы... Не имеет радости в жизни, у него печальная жизнь, неинтересная. Все, туберкулез может начаться. Если тебе жизнь не нравится, значит помрешь. Веды говорят, человек живет для счастья, не для того, чтобы печалиться. Печаль означает, правильно чихнул, молодец, утверждение. Вот. Печаль означает, есть два качества характера основные, которые связаны с нашей жизнью. Как эти качества характера называются? Кто с прошлых лекций помнит? Связано с нашей жизнью. Желание жить и желание умереть. Есть такие два качества характера. Оказывается, желание умереть настраивает организм на разрушение. Что значит желание жить? Это значит, в жизни есть цель. Если человек бесцельно живет, он приходит домой, ну что делать, ну кино еще не скоро. Может кабельное телевидение посмотреть. Вот. Он не знает, что ему делать. Это означает желание умереть, у него начинают развиваться какие-то процессы, проблемы в организме очень большие будут. Понимаете? Он разрушается организм. Вот. Поэтому человек должен понять, если у него нет смысла цели в жизни, постоянно жизнь не нацелена, не напряжена, каждую секунду жизни у него нет занятия, это значит, что у него организм будет разрушаться. И разрушение это чаще всего начинается с деятельности легких. Легочная сила слабеет, человеку дышать становится тяжелее, значит, что депрессия наступает, безрадостная жизнь. Вдохновение увеличивает обменные процессы в легких. Когда человек вдохновлен, почему ему легче работать, трудиться? Потому что у него обмен веществ в организме во много раз увеличивается, у него все токсины, все там, даже мышечная ткань работает, все лучше работает. Вдохновение дает возможность организму хорошо работать, желание жить увеличивается. Надо трудиться всегда с вдохновением. Вдохновение означает деятельность разума. Человек видит счастье, чувствует счастье. Если человек чувствует счастье, значит он будет трудиться без устали. Допустим, вы на дачу приезжаете, и наступает вдохновение. Начинаете копать картошку до вечера. Очень хорошо, нет проблем. Очень тяжелый труд картошку копать. Вот, потом вы приходите на работу, там станок, видите там свой или что, и сразу все, сил никаких нет. Хотя там картошку не надо копать на работе. И возникают болезни. С одной стороны, человек идет, едет на дачу, он там пашет, как совраска, он лечится, выздоравливает. Приходит на работу, там делать нечего, он начинает болеть на работе. Ему надо поэтому производственная вредность. У него производственная вредность есть. Ну так просто с любовью надо трудиться, никакой производственной вредности не будет. Или, допустим, производственная вредность выражается в том, что вредный начальник, да? Надо ему уметь прощать, тогда не будет никакой производственной вредности. Скука вызывает снижение обменных процессов легких, а чрезмерная страсть вызывает чрезмерное увеличение в результате. Пневмония от скуки, кстати, возникает. Делать нечего. Поехали отдыхать. В Крым поехали отдыхать. Ходим туда-сюда. Делать нечего. Мы можем работать, можем не работать. Да? Ходим туда-сюда. В результате приехали с отпуска, пневмония. Почему? Легкие ослабли очень сильно. В результате бах, пневмония. Еще на недельки две отдыхаем теперь уже в больнице. Депрессия тоже вызывает подавление иммунитета и снижение активности легочной ткани. Может тоже пневмония от этого возникнуть. Если человек неучтивый, напористый очень, то вызывает повышение тонуса бронхов. Он постоянно... Здесь центр, центральная часть вот этого организма связана с деятельностью человека. Деятельность мысли находится вот здесь, в центре лба. Если мысль не работает, надо здесь помассировать. Вот сейчас давайте все помассируем здесь. Я чувствую, у вас уже это... немножко притормаживает у некоторых. Давайте, вот помассировали, сразу сейчас лекция лучше будет воспринимать. Центр мысли здесь находится. Вот здесь очень хорошо. Правой рукой надо массировать. Каким пальцем? Средним. Связан с Сатурном. Центр Сатурном. Начало болеть, очень хорошо. Надо массировать, пока не пройдет. Все, значит, разойдется плохая энергия. Все, помассировали. Видите, как легче стало, да, думать? Очень просто. Вот здесь у нас находится эмоциональный центр. Допустим, певица, когда поет, вот здесь вот. Вот здесь горло. Горло, горло. Где щитовидная железа находится, там эмоциональный центр. Эмоциональный центр, чтобы был сильным, надо здесь массировать эту зону. Допустим, певцы должны массировать вот здесь вот, перед тем, как петь. Чтобы у них эмоции были очень насыщенными, колоритными. Там вот так вот. Чтобы весь зал был на ушах от одного звука. Эмоции должны быть, голос очень густой, голос там и так далее. Это эмоции мужские, очень тонкие, женские эмоции. Дальше бронхи. Бронхи уже здесь деятельность связана, тонус деятельности любой. С любой деятельности тонус связан с бронхами. Если человек просто напряжен в деятельности, напористый, значит, у него будут бронхи, спазмы в бронхах будут происходить, бронхиты будут хронические. Часто всего эта напряженность возникает просто из-за того, что ему очень тяжело работать. Как бы ему не создали нормальных условий для работы. И в результате напряженность внутренняя постоянная, в результате кашель человек начинает. Так бывает в таких ситуациях. Несдержанность также приводит к спазмам в бронхах, спазматическим явлениям. И излишнее упрямство. А желудок связан с деятельностью, насколько человек способен испытывать комфорт, наслаждение в жизни. Он, допустим, работает, но ему хорошо, комфортно, в любых условиях, даже если грязь вокруг. Значит, у него желудок будет здоровым всегда. Если ему, даже вот чистота, ему все равно вот что-то некомфортно работать, это значит, что будет гастрит. Это связано с деятельностью, центральная зона связана с деятельностью. Вот таким образом каждый орган имеет свое значение, свою связь с нашей деятельностью, с волей, с мыслями, с подсознанием и так далее. Пневмония возникает в результате безысходности, отчаяния, депрессии, переутомления. Безысходность вызывает снижение иммунитета. Отчаяние вызывает перенапряжение легочной ткани. Депрессия вызывает снижение работы легочной ткани. Переутомление то же самое. Истощение легочной ткани происходит. А бронхиты возникают в результате напористости, грубости, жестокости, черствости и раздражительности в характере. Понятно, да? Бронхиальная астма. Несдержанность, повышенная чувствительность, чрезмерная прямолинейность, напористость, категоричность и неумение отдыхать. Ну, на бронхиты похоже, там одна и та же ткань. Теперь, оказывается, бывает еще астма у детей. Она чаще всего возникает от страха, упрямства и напряженности внутренней. Теперь вы спросите, а как же со всем этим бороться-то? А у нас, оказывается, есть целый семинар, который в этот раз читаться не будет. Или, вернее, он будет читаться как факультатив. Будет одна моя помощница его читать. Это семинар называется «Воспитание хороших качеств характера». Есть 26 лекций на эту тему. Вот, я 26 качеств характера, 26 лекций. Я не смогу вам все прочитать. У меня порядка 100 лекций заготовленных. Но мы с вами можем только 30 пройти. Поэтому пройдем то, что сможем. Да? Если вы хотите больше, на факультативные лекции ходить. У нас будет по хатха-йоге, по медитации, по чтению мантр, там, лечебному всякому, по воспитанию хороших качеств характера, пропитанию и по кулинарии, как готовить пищу, будут факультативные курсы идти параллельно с моими. Мы вот через недельку это все организуем, это начнется. Так что вы можете забыть про свою семейную жизнь на 2 месяца. Вы уже забыли. Я, знаете, больше всего чего боюсь на свете, когда какой-нибудь человек, мужчина заходит посреди зала и кричит: «Отдайте мне жену!» Потому что он ее 2 месяца уже не видел дома. Она после работы сразу на лекции, потом домой: «Отдайте мне жену!» Самое страшное для меня. Потому что я, в общем-то, и не против. Как бы. Итак, щитовидная железа связана с эмоциональным состоянием. И беспокойство вызывает повышение функции щитовидной железы. Эмоциональное беспокойство. Это чаще всего у женщин бывает. «Самара, городок, беспокойная я, успокойте вы меня». В Самаре очень эндемичная зона по повышению функции, повышенной функции щитовидной железы. Все с квадратными глазами такими ходят. Я там в медицинском институте учился. Если там в автобусе какой-нибудь женщине наступишь на ногу, это все, надо прыгать на ходу с автобуса. Очень беспокойно. Ну, не значит, там есть хорошие качества характера у людей. Ну, как вот это беспокойство есть. Заторможенность психическая, эмоциональная приводит к снижению функции щитовидной железы. В основном у мужчин чаще всего бывает. Веслом там по шее дали, там нормально, в баню сходили, все, ничего страшного. Вот, такое состояние, это чисто мужской темперамент. Сниженная функция щитовидной железы, немножко заторможенная чувствительность, чувства заторможенные. Ну как ты не понимаешь, что это просто грубость с твоей стороны? Ну как, ну не понимаю и не понимаю. То есть есть мужской темперамент, есть женский. Мужчину нельзя обвинять за то, что у него немножко грубоватый нрав. Он некоторых вещей не понимает. Женщину нельзя обвинять в том, что у нее чувствительный очень нрав. Такова природа мужчины и женщины. Нет смысла обвинять в естественных недостатках. Точно так же, как собаку нельзя обвинять за то, что она гавкает, а не мяукает. Это ее естественный недостаток. Также у женщины естественный недостаток – чрезмерная чувствительность, а у мужчины естественный недостаток – так некоторая грубоватость. Так что, если вы в лекции услышите что-то там, то вы меня не обвиняйте, потому что я мужчина пока еще. Да, в следующей жизни не знаю, кем буду. Итак, доброжелательность увеличивает иммунитет щитовидной железы. Оказывается, основная причина опухолевых заболеваний щитовидной железы – это враждебный настрой, эмоционально враждебный настрой, причина опухоли щитовидной железы. И увеличение роста тканей щитовидной железы вызывает недоверчивость. Агрессии нет, но недоверчивость, сильно не доверяет, чувственная недоверчивость такая, как граничит с брезгливостью. Это означает, ткань щитовидной железы будет увеличиваться, а функции могут быть в норме. И у человека шея так разбухает, становится большой шеей, недоверчивость сильная. Чрезмерная доверчивость, наоборот, снижает рост ткани щитовидной железы. Итак, повышенная активность щитовидной железы связана с эмоциональностью, ранимостью, конфликтностью, суетливостью и грубостью. Эмоциональность, ранимость. Что такое ранимость? Амбициозность очень сильная и чувствительность очень сильная. Человек, допустим, голоданием длительным занимается, он хочет вылечить свой организм. Но он не знает, что эта деятельность на самом деле не приводит к здоровью. Голодание расшатывает чувства и ум. Когда человек голодает длительно, по неделе и больше, в результате что происходит? Он становится очень чувствительным. Потому что чувства не удовлетворены постоянно, они же хотят кушать. Чувственная память о голоде копится постоянно и вызывает повышенную чувствительность у человека, развивается. И, кстати, тело-то может очищаться от токсинов, но чувства и ум сильно расшатываются такого человека. И он не может никого терпеть возле себя. Поэтому на самом деле ум, так как ум вызывает все болезни, потом в результате, после длительного голодания, человек, во-первых, обжираться начинает. Почему? Потому что чувства-то помнят, Чувства есть память, они ничего не забывают. Пока человек не съест, сколько положено, он потом не успокоится. Он должен съесть, сколько он наголодал. Чувства помнят. Вот, поэтому придется доедать потом. Как же снизить вес, вы говорите? Надо вовремя питаться. Если человек на ночь не наедается, в основную пищу ест в обед, то в этом случае он не будет набирать вес, если жадности нет. А если жадность есть, придется кушать на ночь, потому что чувства будут неудовлетворены. Это признак, кстати, жадности. Итак, ранимость. Ранимость означает чувствительность высокая и высокая амбициозность. Человеку хочется много, а жизнь не дает так много, как хочется. В результате ранимость возникает. Конфликтность, негативный настрой, сознание мухи видит только недостатки. Суетливость, сильная привязанность к разным вещам, растягивает человека, ему хочется одновременно то, это, он бежит туда, бежит сюда, суетливость, хочет пересилить время. Грубость означает просто невежественное состояние сознания, отсутствие понимания, что такое счастье. Грубый человек не может быть счастливым. И сам счастливым не может быть, и других людей тоже счастливыми не сделает. Безэмоциональность, холодность, пессимизм снижает в чувствах, снижает функцию щитовидной железы. Я думаю, что я вас замучил. Сейчас немножко поговорим о печени. Печень находится с правой стороны, поэтому, соответственно, ткань печени, она связана с волевыми функциями. Удивительно, что честность характера, честность, она связана с деятельностью печени. Если человек лживый, это приводит к снижению иммунитета в печени. В результате вирусный гепатит может развиться. Правдивость невежествия означает, когда человек использует правду-матку. Говорит, я тебе правду-матку сейчас скажу. То есть он как бы правду узнал о человеке, и у него плохое настроение. А нет, кроме правды, нет другой силы, которой невозможно сопротивляться. Я же тебе правду говорю. Я вам правду говорю, что правде нельзя сопротивляться. Правду вам говорю. Ответить нечего, потому что против правды и против лома нет приема. Поэтому, если человек использует правду для того, чтобы испортить другому настроение, это называется правдивостью в невежестве. В результате, что происходит с таким человеком? У него аутоиммунные процессы в печени начинают развиваться. Если он постоянно всех терроризирует тем, что он узнает правду о них, и вместо того, чтобы добрый совет дать, он начинает над ними издеваться с помощью этой правды. «Ты двойку получил? Ну все». Можно же как бы строго, но с добротой в сердце. Строгость и доброта совместимы. Строгость означает выполнение своего долга, доброта означает отношение. Если человек ненавидит другого человека, это уже не воспитание. Если человек использует правду, чтобы злое слово сказать, значит, его пострадает его печень. В этом нет никакого сомнения. Печень является органом долголетия. Она дает волевые усилия человеку. Если человек чувствует после 6 часов вечера силы, значит, печень уже больная. Значит, слишком много терроризировал окружающих людей, ограничивал волю людей, не давал им жить. В результате, результат какой? Вечером после 6 уже доползаешь потихоньку до дивана, садишься и смотришь, мертвый не потеет. Все, других вариантов нет, потому что нечего делать, глаза застыли. Жена, принеси поесть. Я устал. После работы. Человек не может даже сняться, встать с дивана, руку пошевелить. Означает терроризм сотрудников на работе. Все. Можно делать выводы. Волевое снижение волевых функций означает ослабленная печень. Правдивость невежества. Это лживость на самом деле. Человек не может быть правдивым, если он использует правду не так, как надо. Бескорыстие приводит к нормализации желчеводящей функции печени. Жадность вызывает увеличение выработки желчи. Желтый вид кожи, очень желтый, означает много хочет человек. Желчь очень много вырабатывается, в кровь выбрасывается везде, поражает организм. Я про китайцев не имею в виду, у них это конституционно. Я говорю про нас. Желтый цвет кожи означает, что проблемы вот в этом плане связаны с выработкой желчи, связаны с жадностью. И когда жадность не удовлетворена, возникает гнев. А гнев, гневливость приводит к разрушению печеночной ткани. Гневливость, волевая гневливость. «Я тебя устрою». Волевая ткань очень напрягается в результате, печеночная ткань очень напрягается в результате и может разрушиться. Когда человек постоянно гневается, у него печень становится очень слабой в результате. И он продолжает гневаться, но во время гнева он начинает испытывать сильную боль в правом подреберье. Это значит, что уже догневался до ручки. Все. Точно так же, как человек злится в уме. Если человек злится в уме, то у него возникает боль в сердце в это время. Это значит, дозлился. Все, пришло время уже перестать злиться. Потому что судьба говорит, хватит злиться, иначе сейчас помрешь. То есть злость настолько сильно накапливается в организме, что человеку уже дальше по судьбе не положено жить. Если он дальше гнится, он злится, у него будет инфаркт. Если он дальше гневается, у него просто печень развалится и все. И он умрет от нарушения обмена веществ в организме. Таким образом, можно себя убить просто мыслями, просто убить, или волевыми функциями своими неправильно. Доброжелательность способствует нормализации обменных процессов печени. Критицизм приводит к нарушению обменных процессов. Таким образом, мы должны делать какие-то выводы из всего этого. Язвительность в характере вызывает воспалительный процесс в желчеводящих путях. И мы говорим «желчный человек». Что значит «желчный»? Очень язвительный, недоволен всегда всем. Почему свет маленький в зале, почему воздуха не хватает, лекция очень долго проходит и так далее. Проблемы будут, желчеводящие пути будут страдать, воспалительные процессы. Дальше. Напористость психическая, волевая напористость. Даешь. Как проверить, напористый человек или нет? Его надо в очередь за колбасой поставить. Сразу видно, он поджимает всех вперед. Значит, ему надо повернуться, ему сказать. Вы знаете, у вас есть болезнь, повышение тонуса желчеводящих протоков. У вас с правой стороны болит вот здесь? Он скажет, да. Это повышение тонуса желчеводящих путей. Дистония желчеводящих путей у вас. Он спросит, а что делать-то? Да, правильно, а что делать? Вы ему скажете, учитесь в очереди спокойно стоять. Господин. Ему не надо говорить, стой спокойно. Ему надо сказать, что сначала из этого получается, а потом сделать вывод. И он будет спокойно стоять в очереди. Все. Всех надо учить с помощью знания. Воспитание хороших качеств характера означает дать знания. Зачем нужна правдивость? Не будет правдивости, печень будет больная. Все. Хочешь обманывать, нет проблем, будет больная печень. Хочешь проверить, пожалуйста, проверь. Нет проблем опять. Печень заболела, надо перестать обманывать, иначе развалится. Эксперимент закончился открытием. Трудолюбие дает хорошую работу желчеводящим путям. Деятельность страсти приводит к дисфункции. Лень тоже застойные процессы вызывает. Если человек имеет психическую стабильность, то желчный пузырь работает нормально. Импульсивность деятельности вызывает дисфункцию. Импульсивность, порывистость деятельности вызывает дисфункцию желчного пузыря. Ворчливость тоже вызывает повышение тонуса, постоянная несговорчивость, ворчливость, нет никакого возможности уступить в характере. Гепатит возникает в результате гневливости, негативизма, лживости, страха и перенапряжения воли, волевых функциях, не в мыслях. Холецистит вызывает придирчивость, жадность, черствость и грубость. Слизистая оболочка носа. Нос связан с... Вот вообще нос указывает на деятельность Марса, в целом нос. Чем муж с женой становится больше всего похожи друг на друга? Носом. Быстрее всего носом. Носом. Если хочешь понять характер мужа, надо смотреть на нос женщины, вот на эту зону. И по носу можно увидеть, как бы, кого она любит. Если она любит мужа, значит, у нее вот эта зона, вот эта часть носа будет на мужскую, на ее мужа похожа, чем-то смахивать. А если она мужа не любит, значит, не будет похожа. А будет похожа на того, кого она любит. Так, это не внешнее сходство, а что-то такое общее, что-то такое. На уровне интуиции, эмоций будет, понимаете? Схожесть. И оказывается, что качества Марса также дают возможность, правильное отношение к Марсу дает возможность иметь здоровый нос. Если человек смиренный, у него слизистая носа будет нормальная. Воспалительных процессов не будет. Напористость вызывает воспалительные процессы. И забитость как бы человека, хронические воспалительные процессы слизистой оболочки носа. Если носовые рецепторы теперь, от чего нюх зависит? Сосредоточенность в характере. Если человек сосредоточен правильно, то у него носовые рецепторы работают хорошо. Если он не собранный, невнимательный, это снижает способность различать запахи. А чрезмерное напряженное внимание приводит к перевозбуждению обонятельных рецепторов и тоже снижение способности различать запахи приходит. Если человек очень учтивый и чуткий, то он тонко улавливает тот или иной запах, очень тонко. А если он неучтивый, то наоборот эта способность падает. Гемориты возникают от упрямства. Первое, самое главное качество. Гемориты возникают в основном от упрямства. Рассеянности, несобранности и напористости. То есть воспаление гайморовых пазух возле носа. Всех это связано. Если левая воспалена, значит в уме упрямство, рассеянность, несобранность. Напористость. Если правая гайморова пазуха воспалена, значит это воли, упрямой воли, как баран. Упрямый, как баран. А глотка, вот эта зона, глотка. Брезгливость вызывает ангину. Брезгливость. У брезгливых людей глотка очень сильно связана, здесь эмоциональные центры находятся, эмоции человека связаны с верхней губой. Если у человека верхняя губа вот так поджата, и уголки вот так вот вниз опущены, это значит, что у него брезгливость в характере выражена. И это также значит, что у него хронические воспалительные процессы вот здесь. У него ангины частые. Уголки немножко сжаты. Даже просто сжатость уголков губ, вот такая чрезмерная так. Это значит, что ангины, хронические воспалительные процессы вот здесь вот есть. Проверяйте, как у вас там сжатость губ. Вот. Если человек прост в речи, то у него носоглотка работает нормально. Если он амбициозен в речи, значит спазмы возникают в носоглотке. Итак, ангины возникают от незащищенности, психической брезгливости и раздражительности. Гортань, открытость психическая, дает хороший иммунитет, дает хорошую работу гортани. Закомплексованность не дает хорошего. В гортани находятся здесь голосовые связки. Если человек закомплексован, он не может петь. Поэтому знаю, те, кто обучают людей петь, тому, чтобы петь, они говорят, раскомплексуйся, все хорошо. Или человек выходит на сцену, у него закомплексованный. А нет открытости, закомплексованность означает недоверчивость какая-то, нет открытости. Чрезмерная возраспущенность приводит к тому, что голосовые связки садятся. В результате голос становится таким. Там, вот эти певцы, вот эти все. Чрезмерная распущенность, половая особенно, приводит к низкому такому голосу, хриплому очень. Там. Мы знаем таких певцов, которые поют там про Одессу в основном, про рестораны, вот, про женщин, которые изменяют как хотят. Вот, это как раз из этой оперы. То есть гортань связана как раз с этими качествами характера. Если человек в голосе не сдержан очень, у него сразу голос ослабляется. Он, допустим, хочет так сильно спеть, чтобы все зашатались. У него сразу надрыв голосовых связок происходит. Все, больше петь не может. Несдержанность. Импульсивность в голосе приводит к тому же самому. Заикание означает повышенная чувствительность характера, психическая напряженность. Скованность психическая, недоверчивость и неуверенность в себе. Таким образом, чтобы заикания не было, человек должен учиться общаться на большую аудиторию. И мы знаем, есть один оратор, я не помню, как его зовут, древний там. Он как вылечил все заикания, он начал общаться в большую аудиторию, у него повышенная чувствительность, скованность, недоверчивость, неуверенность в себе прошли, и заикание прошло тоже. Надо общаться на большой аудитории. Чтобы не было заикания. Хороший метод лечения. Сначала в уме заикание проходит, потом уже всем остальном. Слизистая желудка, когда возникают воспалительные процессы в желудке. Грубая речь. Грубый голос означает гастрит. Слащавый голос означает чрезмерная всасывательная активность желудка. Сладкий голос, значит, будет толстым. Чрезмерно, не просто нормально, а чрезмерно. Слащавость означает подхалимство там и так далее. Будет увеличиваться всасываемость в желудке, значит, лишний вес будет. Доброта нормализует белковую кислотность в организме. Озлобленность вызывает повышенное выделение пепсина, что приводит к гастриту. Негативизм приводит к снижению выработки пепсина. В результате атрофический гастрит возникает. Холодность в речи приводит к снижению выделения соляной кислоты. А очень горячая речь приводит к повышению выделения соляной кислоты. Кстати, гастрит связан с этим возникает. Трудолюбие дает силу мышцам желудка, и тогда желудок как бы становится упругим, и живот лишний не растет. Если человек ленивый, бездельник, у него мышцы желудка растягиваются, и у него увеличивается живот. И страстный труд, увеличение мышечной стенки приводит к чрезмерному увеличению, и что приводит к спазмам мышц в желудке, спазматические явления возникают. Спокойствие дает нормальную работу пищеводу. Мягкость характера то же самое. А страх вызывает сокращение пищевода. Итак, гастриты возникают от гневливости, лени, раздражительности, апатии, жестокости и отчаяния. В деятельности уже. Язва 12-перстной кишки. Агрессивность. В основном агрессивность, черствость в характере. Волевая функция, очень агрессивен в воле. Возникает язва 12-перстной кишки. Это волевая, болезнь волевых функций. По-моему, я вас уже замучил. Давайте что тут за вопросик. Что такое любовь? Хороший вопрос. Как понять это чувство, ощущение или понимание? У животных это ощущение, любовь. У людей, которые живут как животные, тоже это ощущение. Более высокие сознания, уровень сознания, это любовь означает чувство. Я вас любил, любовь еще быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит и не печалит вас ничем. То есть это чувство и понимание. Это более высокий уровень любви. Но оказывается, есть еще более высокий уровень любви, который означает гармония. Гармония или единая цель, правильное понимание, единое понимание жизни, одинаковая устремленность жизни. Есть любовь на уровне разума, означает соратники, люди, которые вместе идут по жизни и смотрят в одну сторону. Эта любовь не прекращается даже в следующих жизнях, и даже в духовный мир такие люди вместе идут. Она вечна, эта любовь, никогда не прекращается. Любовь тех, кто вместе идут, а тот, кто вместе по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Вот, они идут вместе. Это высшее проявление любви. А любовь в уме означает гармония. То есть они как бы понимают, гармония без хороших качеств характера невозможна. Вот если ты меня будешь любить, тогда я тебя тоже буду любить. Тогда любви не будет, потому что это означает плохие качества характера, эгоизм, корысть. Любовь означает всегда гармония. Любовь в чувствах означает совместимость определенная по Венере, Марсу. Бывает любовь, как тактильная чувствительность выражается. Это низменный тип любви. Это означает секс. Некоторые люди думают, что любовь только означает только тактильная чувствительность. Поэтому их не интересует личность, их не интересует, как бы, чем он занимается, цели. Их интересует только тактильная чувствительность. В следующей жизни такие люди рождаются обезьянами. Потому что какой человек вкус к счастью принял, ему нужно же более совершенное тело для того, чтобы этот вкус счастья воплотить. Оказывается, что наши желания, они формируют тонкое тело ума. И в соответствии с этим, чтобы лучше удовлетворять свои желания, человек получает следующее тело. В человеческом теле сексом заниматься очень сложно. Помногу. Человеческое тело предназначено для самосознания. Поэтому сексуальные проблемы постоянно. У тех, кто слишком стремится к сексу. У тех, кто не стремится, никаких сексуальных проблем нет. Оказывается, что если человек очень сильно сексуально озабочен, это значит, в следующей жизни он точно родится обезьяной. Почему? Потому что обезьянье тело предназначено для удовлетворения сексуальных потребностей. Если вы не верите мне, съездите в Индию и посмотрите. Если вы увидите обезьян, то они обязательно занимаются сексом в это время. У них других занятий нет. Они могут по 20 раз в день этим заниматься. У них нет проблем. Сексуальных проблем у обезьян нету. Я вам гарантирую. Потому что я в Индии жил 3 года. Непрерывно. Еще там и так далее. Вот. Обезьянье тело означает сильная сексуальная озабоченность. Это не та любовь, которой должен любить человек. Человек должен думать о чем-то более возвышенном. И тогда он будет счастливые семейные отношения иметь. Иначе еще счастье заканчивается за 2 месяца, если любовь имеет именно этот характер, и все. Спасибо за хороший вопрос. Любовь всех волнует всегда. Ответьте, пожалуйста. Если в мозге человека гематома. Все болезни мозга связаны с чрезмерным напряжением в чем-то, в каком-то направлении. То есть кровоизлияние в мозгу тоже означает, мозг означает, что это уже все, дальше некуда. То есть если болезнь мозга начинается, что человек в своих как бы деятельности уже превзошел себя. Понимаете, мозг, когда начинает страдать, это значит, что его черта характера плохая, очень сильно развилась. То есть разные отделы мозга связаны, мозг очень трудно описать, я даже не берусь за это, потому что каждый отдел мозга связан с определенными качествами характера. И даже ухо, просто ухо одно, и то со всей нашей жизнью связано. Ну ладно. Давайте задавайте вопрос. Я весь свой организм не разобрал, это невозможно. Ну, кое-что вы узнали. Расширение вен на ногах связано с повышенной лобильностью характера, бесцельность жизни, повышенная мягкость, лень, повышенная лобильность характера или чрезмерная напряженность. Чаще всего бывает у девушек в молодом возрасте, они очень, как бы нет цели в жизни, они очень расслаблены, Вены в результате имеют слабую мышечную стенку, потому что мышечная стенка в венах, она связана с психическим тонусом. Оптимистичность жизни, как бы, и мягкость характера дает эластичность венам. Если девушка, допустим, имеет грубоватый нрав и не имеет цели в жизни, значит, у ней будет после родов варикозная болезнь. Почему? Потому что сначала все хорошо, и не надо насильно напрягаться, делать все равно нечего. Девушка, если у нее нет детей, она не будет сильно напрягаться в жизни. Она расслаблена. Это значит, что отец неправильно к ней относится, неправильно воспит. Он должен немножко как бы, давать ей, как бы, мать тоже должна немножко давать, напрягать девушку. Она не должна расслабляться, лениться. Надо немножко держать напряжение. Если девушка избалована, расслаблена, то когда приходит время рожать, все вены вылазят. Почему? Потому что у них эластичность-то слабая, мышцы слабые, все наружу вылезли вены, все, привет. Это значит, что не надо баловать девочек с малолетства, чтобы нормальные то вены были. А, следующий вопрос. Болезни глаз связаны всегда с нежеланием видеть. Глаза бы мы тебя не видели. Означает воспалительные процессы в глазах. Очень чувствительность по отношению к окружающему, негативное восприятие людей. Близорукость означает недостаточность оптимизма в прошлой жизни. Также по карме, как человек получает близорукость, его пеленают. Сильно, когда пеленают, ножки, когда зажаты, ребенок не может двигаться. У него не формируются нормально затылочные центры. В результате там же находится двигательная активность человека, там же находится тонус глаз. В результате слабость двигательных центров рождает близорукость. Это по карме положено, так бывает. Но это не значит, что родители сейчас должны все от своих детей пеленать, чтобы они очки носили. Дальнозоркость означает сильная привязанность к результату, очень напряженная жизнь. В результате спазматическая напряженность тонуса глаз возникает дальнозоркость. Глаукома означает мясоедение. Очень много мяса съел. Означает глаукома. Так, здесь хвалят. Это я не буду читать. Какова причина? Катаракта то же самое. Мясоедение. А? А уши всегда связаны с нежеланием слышать. У меня где-то 3 года назад у меня проходили лекции в Екатеринбурге в доме глухонемых. И там такое интересное, постоянно там были проблемы с залом. Организатор подходит к вахтеру и говорит ему, ну, на бумажке, то есть там глухонемые, естественно, они не слышат. На бумажке пишет, мы арендовали зал с 6 часов. Она пишет назад, нет, с 6:30. Он опять пишет, нет, с 6 часов, нет, с 6:30. Пойдемте к директору там учреждения спросим. Нет, не пойдемте. Нежелание слышать. Вот, потом директор сам приходит, говорит, ну, извините, у нас специфика такое, как бы, он говорит, извините, у нас специфика нашего, вот нашего, как бы, контингента, очень недоверчивые люди у нас, все вот глухонемые очень недоверчивые, поэтому вы извините нас там туда-сё. Вот, и как бы, когда директор сам написал 6 часов, она так посмотрела на него скептически и пропустила нас. Вот такие, это означает недоверчивое слушание. Или сильная чувствительность слушания. Или когда человек беспокоит своим голосом постоянно всех, он потом работает на следующей жизни на шумном производстве. И он глохнет от этого. Такие вещи тоже могут быть. Так, мне забомбили меня записками. А Титы сказал. Воспалительные процессы означают то же самое. Эгоистичное слушание, нежелание. Когда человек отитами болеет, означает, он хочет слышать только то, что ему хочется слышать. Все остальное он не хочет слушать. У женщины сильно слезится левый глаз. Правильно, у женщины сильно слезится левый глаз. Означает чувствительный... Сузился сильный глаз. Означает, левый глаз означает связан с Луной. Означает очень напряженный ум. Напряженный ум очень. А? Значит, напряженная воля. Но это не касается украинцев. Особенно в Киеве. Когда я лекцию там начал читать, там у всех такие прищуренные глаза были вот так. Сидели так, смотрели на меня недоверчиво очень. Но у вас этого нет. Я не знаю, то ли вы не украинцы, то ли здесь не Киев. Не могу понять. У вас этого нет. А? Нет, нет, у вас нету этого, у вас все нормально. Хорошо, восприятие очень такое доброжелательное. Аллергия означает амбициозность очень сильная и повышенная психическая чувствительность. Все. Человек может болеть аллергией в результате конфликта с чем-либо. Он может даже конфликтовать с помещением. Просто в помещении сидит, у него зуд появляется. Или он может с климатом поконфликтовать, или с животными, с чем угодно. Если человек ни смирение в себе не культивирует, психическое состояние смирения, то у него будет развиваться аллергичность. Конечно, к аллергичности будет также и плохая карма давать предрасположенность. Например, загазованность в городе, это означает плохая карма. От чего человек дышит грязным воздухом? От того, что он был в прошлой жизни очень расточительным, пренебрежительным по отношению к окружающим людям. Получается плохая карма и очень сильная загазованность города. Означает неправильное отношение к имуществу, к собственному. Вот сейчас мы на машинках ездим, мы газ это, вырабатываем, этот загазованность, в результате в следующей жизни будем газом дышать. Понимаете? То есть мы создаем эту сами себе карму с помощью такой деятельности. А? Кожные болезни всегда связаны, как вы думаете, с чем? Они связаны с тем, что человек в прошлой жизни очень любил заниматься сексом. Чрезмерно. Тактильная чувствительность. Секс означает тактильная чувствительность. Если человек занимался развратом, он не занимался не просто там, он как бы развратом занимался. Это значит, что у него будут кожные болезни. Кожа очень будет раздражена в следующей жизни. А? Позвоночник страдает из-за чрезмерной напряженности внутренней психической или чрезмерной расслабленности. Разные отделы позвоночника по-разному. Шейный отдел значит чрезмерная напряженность в чувствах, эмоциональная напряженность очень сильная, чувственная. Грудной означает чрезмерная напряженность в характере, то есть как бы человек пытается проявить себя, как-то показать очень напряженно, в результате грудной отдел страдает. А? Поясничный означает очень напряженная амбициозность, как бы его темперамент, он сам по себе как бы немножко напряженный человек. А крестец означает очень сильная эгоистичность, эгоизм. В целом позвоночник – это дерево жизни. Если человек не выполняет свои обязанности в обществе, у него страдает связь с Сатурном плохая, у него будет страдать позвоночник. Всегда, когда свои обязанности не выполняются, да вы, ребят, вы что же меня завалили-то, а? Так, значит, есть, существует 5 уровней сознания. Сейчас я вам объясню. Первый уровень сознания. Человек интересуется только своим телом и своим здоровьем. Низший уровень сознания, человеческой формы жизни. Это сознание называется Аннамайя, в ведах описано. Дальше, следующий уровень, пранамайя. Человек интересуется движением, он интересуется спортом и так далее. Следующий уровень сознания, манамайя, означает, что человек интересуется психологией. И следующий уровень сознания, вигьянамайя, означает, он интересуется целью жизни. И анандамайя, последний уровень сознания, человек интересуется верой, во что надо верить. Самый высокий уровень сознания. Судя по запискам, у вас, по-моему... Очень сильный интерес к телу. Так на других темах только не бывает записок. Здесь тема так такая, я понимаю. Заболевание вен на ногах, какая черта характера? Я же сказал уже, чрезмерная напряженность. Бронхиальная астма в результате аллергии. А бронхиальная астма не в результате аллергии, а в результате плохих качеств характера. Не бывает, что... Вот это, кстати, очень хороший вопрос. Кажется, что это одна болезнь породила другую. На самом деле ум порождает все болезни сразу. Поэтому человек спрашивает, говорит, у меня аллергия от печени или от кишечника? От ума. А печень и кишечник могут одновременно страдать. Вот эти связи между болезнями, они ложные. Может быть, одна болезнь приводит к другой, по химическим процессам. Но если человек исправляет свой характер, то тогда у него уже не будет проблем. Это надо знать. Не надо думать, что такие связи есть, они являются основными. Если связь между глистами и болезнями внутренних органов. Если глисты жрут внутренние органы, то связь прямая. Вот, но есть и косвенная связь. На самом деле глисты возникают в результате того, что человек ведет себя как паразит в жизни, паразитирует. Если человек в деятельности, допустим, все занимаются деятельностью, и человек вклинивается в эту жизнь и как бы получает денежки и живет вот так вот внутри этого коллектива, ничего не делает. Это значит, что по карме у него заведутся глисты. Они тоже будут жить, сосать пищу и ничего не делать. И будет тянуть его жизненную энергию. А дети вот как раз, они же как раз и дети, детское тело предназначено для отработки кармы. До 13 лет человек на полную катушку отрабатывает карму по болезням своих прошлых жизней. Поэтому он и болеет всеми прошлыми. Все болезни детей связаны с прошлой жизнью. Поэтому не настоящий. Как избавиться от вирусного гепатита? Ну это уже лечение же, это же не... Ну я могу вам сказать, как избавиться. Найдите косточку манго и высушите ее, завяжите ее в ткань и носите как браслет на правой руке. И по крайней мере точно развиваться вирусный гепатит не будет и не будет обострений никогда возникать. То есть косточка манго уничтожает возможность развиваться вирусу гепатита. Точно так же делает красная рябина, но в меньшей степени. Это уже лечение. У нас есть камни, которые убивают вирус гепатита любой формы. Лечить несложно эту болезнь. А? Подагра означает пьянство. А? Трезвенник, значит, в прошлой жизни напился достаточно. Выпил все в прошлой жизни. Что мог? Можно ли вылечить сахарный диабет? Я не могу вылечить инсулинозависимый сахарный диабет и не знаю, что кто-то вылечивал. Однако же, если человек не на инсулине, то часто можно вылечить. А СПИД можно вылечить? Но при этом надо еще использовать одно лекарство. То есть можно вылечить камнями СПИД, в принципе, но человек должен употреблять еще одно лекарство, которое очень эффективное, которое называется СПИ-1. СПИ-1. Если он не спит один, тогда вылечить СПИД невозможно. Потому что СПИД означает снижение иммунитета. Когда человек развратом занимается, в результате соединения с мужчиной и женщиной, это не просто процесс наслаждения чувств. Оказывается, они обмениваются кармой. И когда слишком много кармы входит в психику человека чужой, то у него сильно страдает иммунитет, его вышибает просто. В результате вирус СПИДа будет развиваться в любом случае, хоть как лечи. И этот человек поэтому должен употреблять еще СПИ-1 лекарство. Иначе он не вылечит. А? Ну это понятно, что через кровь передается. Я говорю, как болезнь прогрессирует, почему. Она уже есть, допустим. Но человек не хочет употреблять лекарство СПИ-1. В результате он оскверняется постоянно чужой кармой. И он будет болеть дальше. Скорее всего, от чрезмерной напряженности внутренней. Как бы такая как бы щепетильность очень большая в характере, напряженность. Чаще всего от этого. Вы согласны, что это есть или нет у девочек? Ну вот видите. А что делать? Ну, надо по головке ее гладить, чтобы она расслаблялась. Не создавать напряженную атмосферу. Не создавать атмосферу даешь энурез у взрослого ребенка. Энурез лечится очень сложно, это болезнь ума. Связан он чаще всего с чрезмерным упрямством или с неумением отдыхать. Как лечить? Если чрезмерное упрямство, надо прививать смирение. Сначала в себе вырабатывать родителям, потом у ребенка. Неумение отдыхать, значит, надо как-то заниматься хатха-йогой, успокаивать ребенка, тонус успокаивать его. Это не так просто вылечить. Почему климакс у женщин раньше наступал 45-47, а сейчас 35-40? Потому что женщины раньше сексом занимались только со своими мужьями, сейчас со всеми подряд. Неврит слухового нерва у ребенка. Действие матери и ребенка. Есть такой простой метод лечения, называется двойная молочная смесь, топленое масло и навоз. Двойная коровья, есть лечение с помощью коровьих продуктов. Если у вас есть неврит, у вас нет возможности камнями лечиться, просто подойдите к Николаю, моему ассистенту, и он вам даст знание, как можно вылечить неврит с помощью вот этой смеси, как ее сделать индивидуально, и постепенно нервная ткань начнет восстанавливаться. Это уже сложнее будет лечить. Ну, как бы, здесь нельзя, я не могу дать такой простой рецепт, надо видеть человека. Внутричерепное давление. Я уже говорил, давление означает зажатость, замкнутость, напряженность внутренняя, неумение отдыхать. Часто в давлении и все остальные болезни, кстати, возникают от атеросклероза. Атеросклероз – это болезнь жестокости. Жестокость в данном случае в основном связана с мясоедением. Само склонность есть мясо означает склонность быть жестоким. Если человек не нравится мясо, значит у него нет жестокости. Если хочется мяса, значит есть в характере это качество характера, жестокость. Да, несомненно. Любая травма влияет на жизнь. Надо заниматься хатха-йогой, чтобы полностью уничтожить последствия травмы. Все же травмы связаны с жестокими поступками в прошлой жизни. Особенно у детей. Имеет ли лечебную силу искусственный изумруд? Нет. Искусственные камни действуют только на уровне праны. Они могут дать бодрость или вызвать вялость. Но на ум уже дальше они не влияют. Сильнее ничем на прану они влиять не могут. Точно так же действует шунгит. Это как бы камень, в котором живой жизни не было. Просто порода. Они могут влиять только на прану, на жизненный тонус. Также искусственные камни. Лечат ли болезни... Я вообще в почерках не разбираюсь. Вы пишите мне, пожалуйста, повнятнее. Лечит ли болезни драгоценные, полудрагоценные камни, оправленные в серебро? Конечно, лечит. И надо просто правильно применять. Можно ли применять серебряные украшения с камнями в вашем лечении? Я без серебряных украшений лечу. Я не знаю, в чем вопрос. Не понял вопрос. В моем лечении нет серебряных украшений. Связан полиартрит вообще... болезни суставов. Суставы в основном страдают из-за чрезмерного отчаяния в деятельности. Когда человек не любит свой труд, напряжен, обижен на судьбу, обида на судьбу, на жизнь, на труд. Чрезмерное неумение отдыхать, чрезмерное напряжение вызывает болезни суставов в основном. Вот эти вот качества характера. Отчаяние чаще всего. Трещины в уголках губ, эрозии. Означает очень чувствительный нрав человека. Когда имеет очень чувствительный нрав, у него в уголках губ трещины возникают. Чаще всего у женщин. Можно ли вылечить неврит слухового нерва. Если сделать хорошее лечение, то результаты можно заметить только года через два. Поэтому как бы человека чаще всего не хватает терпения его лечить. Так вылечить можно. Ответьте, пожалуйста, нет любви и взаимопонимания между отцом и сыном. Может ли быть тому виной жена-мать? Нет. Это всегда виной тому всегда является их прошлое взаимоотношение. Если нет любви, стойко нет любви, не могут установить отношения, значит, у них были какие-то отношения в прошлой жизни, и они были не очень хорошими. И чаще всего это лечится только с помощью в целом воспитания хороших качеств характера в семье, в целом. То есть нужно всей семье помогать этому, и постепенно это все изменится. Но сразу изменить невозможно такие вещи. Чаще всего это плохая карма. Атеросклероз? Склероз, то есть память плохая, что ли? Это связано с атеросклерозом, с мясоедением. Если человек ест мясо, после 45 лет у него фактически весь организм затормаживается, психическая деятельность, и начинает разваливаться весь организм. Это болезнь, мы будем еще обсуждать это. Частое воспаление бронхов с повышенным содержанием лейкоцитов. Я говорил уже про болезни бронхов, перечислял, какие качества характера. Псориаз очень распространен. Откуда? Я уже сказал, кожные болезни с чем связаны? С чрезмерным склонностью заниматься сексом в прошлой жизни. Возникает. То есть это кожные болезни чаще всего с прошлой жизни идут, не с этой. Чем вызвано... Фибромиома матки. В основном абортами. Чаще всего абортами. Если аборт очень жестокий, то она переходит в рак матки. Чаще всего. А также мастопатии груди связаны с преждевременным прерыванием вскармливания, потому что это довольно жестоко по отношению к ребенку. Когда мать кормит грудью, ребенок получает психическую защиту от матери. Как только она прерывает какое-то кормление, психическая защита тоже прекращается. В результате мать получает мастопатию. А как это сейчас? Надо как бы вырабатывать все хорошие качества характера. Можно как-то лечиться, можно рецепты давать. То есть, в принципе, это можно вылечить. Но я не могу сейчас однозначно ответить на этот вопрос, потому что все индивидуально. Хламидиоз можно вылечить тоже. Камни очень легко могут вылечить. Некоторые травы, привязывание трав тоже лечит хламидиоз. Наружные привязывания трав – это самое эффективное лечение. И просто привязав траву, можно убить полностью любую инфекцию в организме. Так, вот здесь это остались уже в основном не записки. Я извиняюсь за эту нудную лекцию, очень тяжелая. Постоянно одни болячки, проблемы. Ничего хорошего вам не сказал. Сейчас буду как бы, сейчас буду откупаться. Простите. Давайте сейчас все сядем прямо. Давайте всем начнем желать счастья. Это очень важный процесс. Пожалуйста, не экономьте время на этом, не уходите. Пожелайте всем счастья, потому что... А это настолько сильно эффективное лечение, настолько сильно меняется жизнь. Оказывается, когда человек просто начинает это делать, я желаю всем счастья. Первая реакция, ему не хочется это делать. Ему кажется, что на самом деле как бы это очень как-то неудобно счастья всем желать в присутствии окружающих людей. Вот материться нам всем удобно. Присутствие окружающих. И в автобусе там анекдот пошлый рассказать, все смеются. Если в автобусе счастье рассказать, я желаю всем счастья, потом сумасшедший. Если анекдот пошлый расскажет, думает, вот классный парень, молодец. Вот это означает деградация нашего сознания. Наше общество деградирует, мы должны не идти на поводу этого всего, и мы должны изменить свой внутренний стиль. Для того, чтобы его изменить, надо... Насильно внутри себя заставить себя повторять «я желаю всем счастья». Когда человек просто сначала механически это делает, постепенно у него появляется вкус, и через какое-то время он начинает действительно хотеть желать всем счастья. У него появляется эта сила внутри. Как только он действительно захотел всем желать счастья, Мы будем проходить, это у нас будет целый семинар на эту тему. Вся его жизнь начинает меняться. Судьба, отношения с людьми, здоровье, все будет меняться. Потому что ум, имея тонкую природу, когда излучает счастье вокруг себя, когда он хочет, ему нравится желать всем счастья. Когда человек входит в такое психическое состояние, в результате все окружающие люди по-другому автоматически начинают к нему относиться. У него в результате восстанавливается здоровье. Вот если вы мне не верите, сейчас, я 2 года назад здесь читал лекции. Сейчас мы проверим. Кто из вас воспользовался этим методом и восстановились отношения в семье? Поднимите руки. Вот человек 10 поднял руку. В семье, представляете, семейные отношения, семейная карма самая тяжелая. Самая легкая карма встречная, со встречными людьми. Легкая, как какой-то здравствуй, до свидания, самая легкая карма. Производственная карма. Лечится с помощью месяца надо лечить, если на производстве плохое отношение. Несколько месяцев надо лечить. Семейная же карма лечится годы. Вот теперь, те, кто желали счастья, кто из вас за месяц улучшил отношения с близким человеком? Поднимите руку. За месяц. 2 человека. Это очень высокий результат. Очень высокий. За 2 месяца. Поднимите руку. Кто за 2 месяца относится с женой, с мужем, в семье отношения улучшились? Есть такие? За 3 месяца. Есть такие? Вот еще человек. За 4 месяца. Есть такие, у кого через 4 месяца улучшились отношения? Что-то никто не поднимает. В основном полгода. В основном надо полгода где-то. Чтобы полгода желать счастья близким людям каждый день. Хотя бы по 20 минут. Ничего больше делать не надо. Отношения восстанавливаются. Представляете, какая большая сила? Семейная карма лечится очень тяжело. Итак, давайте учиться это делать. Очень трудно научиться желать всем счастья. Легче материться научиться. Я желаю всем счастья.